Я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. Стих разума или ложь, что тут сказать? Не разберешь, где тут правда, где вымысел, а где сказка грез. Душа плачет, слезы текут по щекам, вытирая их руками. С годами мы растем и расстаемся с близкими людьми, бабушками, которые мы были внуками, родителям, детьми. С годами мы влюбляемся или расстаемся, после чего сами себя разбиваем о твердые скалы. Мы об этом знали и будем знать всегда, потому что важно, что наша семья остается с нами навсегда. Ты должен уважать своих родителей, они тебя родили и выросли. А ты вот так им оплачиваешь, кричишь на них, ругаешь их, как будто они тебе что-то сделали, избегая их. Бежишь к друзьям, сидишь в подъезде, распивая пиво. Разве так справедливо? Подумай о своем поведении, это некрасиво. Я тебе не указ, делай то, что хочешь, то, что знаешь. Родители тебя ведь все равно любят, ты об этом знаешь. Ты в глубине своей души ставишь пробелы, а за пробелами точки над «и». Ты взгляни на себя в зеркало и скажи, что лучшие друзья, близкие люди — это твои родители. Это твои родители. Твои родители. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. Я остаюсь как прежде верным своим родителям и, конечно, Богу, который дал мне жизнь, который будет идти со мной до конца. Он смотрит на меня сверху, ведь это правда. Он видит, знает, что с нами будет завтра. Он знает, что будущее настанет или его не будет никогда. Мы молимся Богу, ведь только Он знает. Он стелит нам дорогу, чтобы мы дошли до конца жизни, до конца своих дней. Как лучик солнца, который светит ярко и так горячо на зеленую траву прикрывая, зная, что время нельзя повернуть вспять, взять и отнять. Письма лишь напоминающим о прошлом сжигать, чтобы не помнить грустных дней, чтобы забыть про грусть и печали, горести и страдания. Знаешь, живи как умеешь и продолжай жить, живи как знаешь, продолжай любить. Что ж, люби своих родных и не забывай их. Люби свою девушку всем сердцем, будь для нее больше, чем вся жизнь. Я говорю тебе, просто продолжай жить. Просто продолжай жить. Просто продолжай жить. Продолжай жить. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. Я остаюсь таким, каким и был всегда. Я не люблю сплетен, я не люблю подлизываться, я не люблю надеяться на кого-то. Я не люблю, когда без моего разрешения стелят мне дорогу, хотя как знать, судить не мне, а Богу. Я иду к своей цели, буду добираться до нее. Пусть буду падать, но я буду идти до конца. Я добьюсь того, чего хочу. Я не люблю, когда мне вонзают нож в спину. Я не люблю, когда в базе нет морали. Я не люблю, когда сказки оканчиваются на грустные концы. Я не люблю то, что модно читать сейчас, не просто сделать, но легко сказать. Я знаю то, что в глубине души ты не прав, то, что ты виноват. Ты сам себе строишь стену, через которую со временем нельзя будет перебраться. Знаю, ты хочешь попробовать перепрыгнуть ее. Можешь не стараться, но ты знаешь, что ты будешь пытаться убрать ее с дороги. Как знать, уберешь ли ты ее вообще, стена, которая стоит перед тобой. Ты построил ее в глубине души сам, ты только ты можешь ее разрушить. Ведь только ты можешь освободиться, посмотреть в глаза правды или в глаза лжи. Дальше топишь себя в фальши, приходя к друзьям, рассказывая только ложь, рассказывая, какой ты крутой, что у тебя все тип-топ, а на самом деле у тебя ничего нет. Не знаю об этом, ты продолжаешь врать и сознавать, что ты обманываешь их, красуешься перед ними, случай с девушкой знакомство, потом начинаешь плести всякую чушь. Вроде это, что ты там крутой, ты такой, ты сякой, рассказываешь сказки о любви, что я тебя люблю, а на самом деле не любишь. Нет, продолжаешь врать, загляни в глаза правды, открой душу, будь откровенен со всеми, и все будут откровенны с тобой. Они ведь все равно узнают рано или поздно, кто ты на самом деле такой. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным. В очередной раз мои стихи неверны, в очередной момент я не буду первым, но в остальном я остаюсь всему верным.